У нас тут ростик везде, все время что-то ищут. Нефть, газ, золото, серу. Все время что-то прокладывают. Каракумский канал за 1000 километров вступил. Нефтепроводы тянут. Дороги по трубам провели воду в Небидак, а сейчас ведут в Каракалу, сухие субтропики. Представляешь, что там будет, когда туда придет вода? Я побывала там разок. Рай земной. Гранатовые деревья, грецкие орехи прямо над головой, виноградники, где выращивают сотни сортов, и горы, горы. Ты теперь свободный, Ростик. Рвани туда. Приграничный, кажется, район, спросил Знаменский и свел плечи. Да, сказал Захар. Он осуждающе глянул на жену. Я тебе сбегу. Визы, визы. Кому-то надо и в визах сидеть. О, ты человек долго. Вот дал себя загнать в это пекло. Кому-то надо и здесь работать. Здесь сейчас боевой участок. И разве нам плохо здесь, Нина? Нам неплохо здесь, Захар. И она тоже свела плечи. Так куда же его? С учетом всех обстоятельств, прикидывали, прикидывали, если учесть интересы дела... Да ты не тяни, дипломат, рассердилась Нина. Куда его? Я телеграфировал Ростику, он знает. Подошла работа, быстро глянула на Знаменского Нина. Я что-то краем уха слышала и ничего не поняла. С учетом всех обстоятельств, сказал Знаменский, пытаясь улыбнуться. Теперь ей можно было смотреть на него. Она его о деле расспрашивала, и она смотрела, ловя всякий жест, вот улыбку эту жалкую, кляня его в душе и жалея, ненавидя и жалея. Ну что с собой сделал, дуралей? Ну вот улыбается, жалкий-прижалкий, а все-таки сейчас красивый. Нет, не красивый, не красавчик, а просто смотреть на него приятно. Открытый он, синеглазый, улыбчивый. И если знать, беззащитный. Она многое о нем знала. Она догадывалась, что он из тех, которых ведут за ручку. Мама вела, жена повела, дружки тянули в разные стороны. Но жилось легко, празднично даже, и он не научился вырывать руку. До поры до времени так жилось, а вот теперь... «Куда же все-таки теперь-то тебя за ручку привели?» — спросила она, не умея быть милосердной, так изнывала душа, глядя на него. «Он будет у нас референтом», — сказал Захар. Точнее, переводчиком. И у нас, и в республиканском ССОД. Благо, наши конторы в одном здании. Нам им давно нужен был квалифицированный переводчик, и именно мужчина, а не дамочки эти чирикающие. Восток все-таки сюда тяготеет. Азия здесь. Иной иностранец просто понять не может, как это в его номер входит женщина. А потом по стране с ним мотает. Он начинает, так сказать, вибрировать. Объяснил, смотря какая женщина, у меня бы не повибрировал. Но не бить же всех наших гостей по щекам. Словом, как я поняла, слуга двух господ. А что тут плохого, Захар весело подмигнул приунывшему другу. Ты смотрел, Ростик, по телеку пьесу Карла Гальдони «Слуга двух господ»? Мы еще в Москве с Леной эту пьесу вспомнили. Знаменский ссутулился, отвечал, не поднимая головы. Да-да. А все-таки доконало меня это виски. Прав ты был, нельзя пить в такую жару. Сейчас отвезу тебя в гостиницу. А хочешь, укладывайся прямо здесь, в саду. Через минуту будет тебе раскладушка. Такой перепад температур, тут и без виски притомишься. Знаменский поднялся. Развел плечи. «Представляешь, — глянул на жену Захар, — едва администраторша его увидела, как тут же предоставила люкс. Представляю. А ты как думал? Ведь это же Ростислав Знаменский. Слова. Что слова? Важен голос. У женщин важнее всего голос, каким они произносят свои слова, рождающие часто совсем пустенькие, скользящие фразы, но голос. Нина, тихонько окликнул жену Захар Чижов. Что, Нина? Трудно ему здесь будет, вот я о чем подумала. Зря ты его сюда вытащил. Но здесь мы, его друзья. А где же надо ему работать? Трудно, трудно ему здесь будет, сказала Нина.